После этого и Местмахер дал Остену восчувствовать, какой ему предстоит теперь благоприятный случай подать самый сильный опыт своей благонамеренности возвращением графа Бернстерфа, чем вместе и докажет свою преданность ее императорскому величеству, а за это без воздаяния не останется. Он, Остен, будет заведовать департаментом иностранных дел и заседать в Королевском совете, а Бернсторф получит звание великого канцлера. Великого канцлера давно уже у нас не бывало, и теперь не о том надобно думать, — отвечал Остен и, приблизясь к дверям кабинета, сказал, — здесь иностранцев не любят. Местмахер дал ему восчувствовать, что великие заслуги, оказанные Дании графом Бернстерфом, известны всей Европе и не позволяют смотреть на него как на иностранца, а еще более теперь, когда арест его гонителей вполне оправдывает его поведение. Появление третьего лица прервало разговор. «Мы имеем причину думать», — писал Панин Местмахеру, — что произведенная в Копенгагене революция весьма нужна была для блага и спасения Дании от совершенного развращения и впредь полезна будет возвращением всех дел в естественный их порядок и течение. Не меньше ласкаю себя надеждою, что сей перелом способен и к утверждению взаимных интересов России и Дании, если только в правлении последней истребится вся прежняя необузданная ветренность. Панин, выражая мнение, что Остен вовсе не расположен в пользу графа Бернстерфа, предписывал Местмахеру мимо его и тайно от него обратиться к вдовствующей королеве, которая теперь, как главная виновница переворота, должна быть в большой силе и не может сама по себе не доброходствовать старику Бернстерфу, оказавшему ей прежде большие услуги. Но что касалось участи арестованных, то Панин писал, что нет нужды и пристойности поступать с виноватыми очень строго, особливо осуждать их на смертную казнь, и что милосердием своим в этом случае король приблизится к образу мыслей и великодушных действий императрицы, своей натуральнейшей союзницы и друга. Остен объявил Местмахеру, что король единственно из уважения к императрице не дал места в совете графу Ранцеву и отправляет его в Голштинию для начальства над войском. Также в угоду императрицы и граф Жермен будет удален от всех дел и отправлен в Голштинию для проживания там своей пенсии. Так как Остен не промолвил ни слова о Бернстерфе, то Местмахер почел неприличным начинать о нем разговор и обратил все свое старание к тому, чтобы через некоторых благонамеренных действовать на вдовствующую королеву. Один из таких благонамеренных, граф Гагстгаузен, представил королеве, что без возвращения графа Бернстерфа столь полезное для Дании дело, как Голштинское, никогда не будет приведено к окончанию, и таким образом Дания лишится и таких знатных приобретений, и такого заслуженного мужа, как граф Бернстерф. Королева уверяла, что возвращение Бернстерфа было ее всегдашним желанием, но опасается она, возможно ли это, или, по крайней мере, не сопряжено ли с большими трудностями, и приятно ли будет для народа, потому что у Бернстерфа множество врагов. Местмахер приписал такой ответ королевы внушением Остена, который и английскому посланнику толковал, что в Дании не любят Бернстерфа, приписывая ему обременение государства долгами. Смерть Бернстерфа прекратила все эти движения и за, и против него. Какое значение придавали Бернстерфу в России, видно из письма Екатерины госпоже Бельке. «Я почувствовала бесконечную скорбь от смерти Бернстерфа. Думаю, что с ним надолго погребены порядок и благоденствие Дании, ибо, что бы ни говорили, я внутренне убеждена, что во всем сделанном нет никакой прочности. Я не буду удивлена, если королева Матильда опять появится на сцене. Признаюсь, что я с трудом верю всему, что рассказывают о проектах этой королевы и ее господина Пилюля Струинзе, бывший медик. Собственные воспоминания и ребяческий характер датского короля были причиной такого взгляда Екатерины на датские события. Между тем работала следственная комиссия над Струинзе с товарищами, и Местмахер писал своему двору, что вряд ли Струинзе избежит смертной казни. Говорят, что если оставить его только в заточении, то королева, освободившись вследствие слабости королевской, освободит и своего любимца, к которому питает еще страсть, и тогда надобно будет ожидать с их стороны кровавого мщения, а со стороны народа, ненавидящего Струинзе, возмущения. Екатерина по прочтении письма Местмахера написала Панину: «Если опасаются королевина мщения, то более еще оного опасаться имеют, если она найдет своих фаворитов умерщвленными, нежели их в живых увидит, то не всем дело состоит. Мое мнение есть, что если датчане дозволят своему слабому государю разговеться и кровь проливать единожды, то он им всем, а, по крайней мере, многим, головы пересечет. Напишите сие с первой почты Местмахеру». Но все представления Местмахера не повели ни к чему. Струинзе и граф Брандт были казнены. «Датские дела внушают ужас», — писала Екатерина Бельке. «Как можно было отрубить головы этим несчастным? Их казнили за то, что их государь не умеет быть государем. Но если бы он был другим человеком, то как бы все это могло случиться? Стороны являются судьями. От этого волосы становятся дыбом. Тут нет здравого смысла, как нет его ни в одном из виновных. Страшно иметь дело с тронутыми мозгами. Я знаю, чем за это можно заплатить. Сама была в таком же положении. Если датчане дали себе слово развивать естественное расположение своего молодого короля к жестокости, то поступили как нельзя лучше. Я питаю отвращение к юридическим убийствам, сопровождаемым самыми бесчеловечными подробностями. Как это так делалось? Только самая ужасная мстительность могла вести дело так далеко. Теперь датчане должны беречь свои головы. Или я очень ошибаюсь, или подо всем этим кроется замысел лишить короля свободы. У него отняли жену против его воли, и Бог знает, что еще сделают и что заставят его сделать. Мое сердце вооружено против бесчеловечий и людей бесчеловечных.